приятно», – пробормотал Волдеморт. «Чертовски приятно». «Так прими ванну тоже», – ответила Гермиона. «Или у тебя нет такой возможности?» «Есть, конечно», – сказал он, – «но это скучно. Разве что Нагини заглянет». «Нагини?» – переспросила Гермиона. «Это моя змея. Она замечательная, конечно. Но знаешь ли, принимать ванну со змеей – это как-то. А тебе нужна компания?» – удивилась Гермиона. Вряд ли девушка стала бы разговаривать с темным лордом, глядя ему в глаза. Но голос в голове – это нечто другое. В конце концов, начинаешь воспринимать его как часть самого себя. «Спинку потереть я себе и сам могу», — ответил Волдеморт. «Дело не в этом, а в чем?» — спросила Гермиона. «Знаешь», — проговорил он, — «я где-то читал, что женщины получают удовольствие от секса в 9 раз больше, чем мужчины». «И что?» — переспросила Гермиона. «Вот я и подумал, как ни в чем не бывало», — продолжал лорд, — «когда мне еще представится такая возможность». «Че, что, у нас с тобой очень интересная связь», — ответил он, — «я могу чувствовать то же, что чувствуешь ты. Короче, я уже понял, что ты еще девственницей толком даже не целовалась, но ты могла бы». «Нет», — завопила во весь голос Гермиона и чуть не ушла под воду. «Тебе что, жалко?» — спросил Волдеморт. «Ну не вредничай, а я в ответ расскажу тебе, что чувствуют мужчины, и даже покажу, дам почувствовать». Гермиона в ужасе замотала головой. Волдеморт точно свихнулся. «Он что, предлагает ей заняться?» «А нет, только не это. За кого он ее принимает?» «Ну давай», — искушал тихий голос в голове, — «что тебе стоит, а вдруг нам понравится?» «И извращенец», — пробормотала Гермиона. «Да не ломайся, все вы женщины одинаковы, только и умеете, что цену себе набивать. Давай, что там в начале?» «Погладь свою грудь». Не в силах сопротивляться, Гермиона прикоснулась дрожащими руками к своей груди. Разумеется, она ничего не почувствовала. «Нет, не так», — сказал Волдеморт, — «так ничего не получится». Руки девушки переместились на ее груди таким образом, что соски оказались между пальцами. «Да, вот так, давай». Это было неожиданно приятно, хотя сама мысль, что она может получить хоть какое-то удовольствие в таком положении, была дикой. Ведь фактически это было так, как если бы она проделывала все это под пристальным взглядом совершенно незнакомого человека. «А кого ты представляешь, когда ласкаешь себя?» — спросил Волдеморт. «Надеюсь, кого-нибудь симпатичного. Давай, показывай. Это какой-нибудь макдловский актер?» Гермиона напряглась. У нее не было объекта для фантазий. Она никогда не фанатела по знаменитостям. Какое-то время ей нравился Виктор Крам, но постепенно его образ померк. Рон ужасно бесил ее, Гарри воспринимался только как брат. «Так дело не пойдет», — заявил Волдеморт. «Давай придумаем. Полагаю, что сопляки, это неинтересно. Давай представим кого-нибудь постарше, поопытнее, поумнее». «Ну, постарше, поопытнее, поумнее». Не могла же она в такой момент представлять своего отца. Последнее время девушка общалась только с волшебниками. Мужчины семейства Уизли ее не привлекали, как и Люпин, не говоря уже о Моуде. «А если это должен быть кто-то сильный, властный, умный, даже жесткий? Кто-то, рядом с кем она могла бы почувствовать себя ранимой и беззащитной, а не мамочкой? Ей бы хотелось мечтать о ком-то, кто мог бы дать ей все это одним взглядом, несколькими словами. Выразительный взгляд, бархатный вкрадчивый голос, ощущение силы, ум. И кто из нас тут извращенец?» — фыркнул Волдеморт. «Тебе действительно нравится эта летучая мышь из подземелий?» «Что? Она что?» — представила себе профессора Снипа. «Но почему? Ну, пусть будет Северус», — покладисто согласился Волдеморт. «Поехали». «Но, никаких но, не отвлекайся. Давай представляй Северуса и приступай уже. Скоро отбой». «Я». Руки Гермионы снова скользнули к ее груди. Перед глазами как живой встал профессор Снейп. Было ли это результатом разговора, или все это снова подстроил неугомонный темный лорд, кто знает. По крайней мере, руки уже давно не подчинялись своей хозяйке. Они нежно сжимали и поглаживали грудь, теребили соски. Потом одна из них скользнула ниже. Девушке казалось, что ее умело поглаживают тонкие пальцы мастера зелий. А если бы он еще поцеловал ее? А как он? Ее пальчик нашел самое чувствительное местечко. Девушка выгнулась в горячей воде и застонала. «Да, детка, да», — слышала она тихий голос, который теперь казался таким знакомым, низким, бархатным. Тем самым, который рассказывал о том, что можно разлить по флаконам славу и закупорить смерть. Волна наслаждения накрыла девушку. «Да», — услышала она голос своего подельника. И еще один оргазм сотряс ее тело. Это ощущалось совершенно по-другому, хотя Гермиона и была не в том состоянии, чтобы анализировать. Просто это не походило на жаркую волну, а воспринималось чем-то похожим на, возможно, на взрыв. Некоторое время Гермиона расслабленно лежала в теплой воде. Черт, она все-таки сделала это, да еще таким образом. В голове у нее нагло обосновался Волдеморт, а думала она о своей учителе. Это ужасно, с этим надо что-то делать. Никогда не думал, что буду представлять себе Северуса в такой ситуации, пробормотал очухавшийся Волдеморт. Но знаешь, мне понравилось. Очень интересные ощущения. Щеки Гермионы вспыхнули. Все-таки было очень сложно сознавать, что свидетелем и фактически соучастником ее действий был не кто-нибудь, а сам темный лорд. «Ладно, тебе пора спать», — лениво проговорил он. «До завтра. Сладких тебе снов, испорченная девчонка». «Спокойной ночи», — на полном автомате ответила Гермиона. «Самое интересное, что спалось ей этой ночью просто великолепно. Видимо, сказалось обилие переживаний, а первым уроком на следующий день было зате. А знаешь», — задумчиво проговорил Волдеморт, — «ты, пожалуй, права, что-то такое в Северусе есть. Не красавец, конечно, но стопроцентный мужчина, сильный маг, да, таким можно и увлечься. Не отвлекай меня, пожалуйста», — попросила Гермиона. «Это очень сложная тема». «Нашла сложную тему», — фыркнул Волдеморт. «Еще скажи, что не знаешь про усиленный щит». «Да, не знаю. Чему вас только в школе учат?» — возмутился Волдеморт. «Вот я в твои годы, а этот старый козел еще отказался брать меня преподавателем». «Ты хотел преподавать в Хогвартсе?» — удивленно переспросила Гермиона. «А что тебя удивляет? Достойная работа, приличный заработок, уважаемая должность». Гермиона пожала плечами. Сама мысль о том, что она могла бы учиться у самого темного лорда, показалась абсурдной. Но то, что случилось с ней, было куда более странным и нелепым. «Ладно, давай, учись», — милостиво разрешил лорд. «У меня дела. Потом поговорим». «Пока», — ответила Гермиона. Снейп смерил ученицу тяжелым взглядом. Ему очень не нравилось происходящее. Он снова попробовал незаметно воспользоваться легилименцией, но у него ничего не вышло. У гриффиндорской старосты оказался неожиданно мощный блок. Влияние темного лорда, но у Поттера никакого блока не было. Значит ли это, что у девушки сформировалась совершенно иная связь? Что если мисс Грингер не лгала? Конечно, поверить в то, что лорд развлекается как неуравновешенный подросток, было сложно. Но и для девушки все это было просто немыслимо. Может быть, таким странным способом лорд проверял свою связь с девушкой, но это значит, что мисс Грингер может быть очень опасной. Волдеморт, полностью контролирующий студентку, это намного страшнее помеченного Малфоя. Это ужас. Но что было делать? Удалить девушку из Хогвартса? Убить ее? Пойдет ли на это Дамблдор? Поттер старательно листает учебник. Даже шрам у паршивца почти пропал. Значит ли это, что связь с лордом у него пропала полностью? Или просто ослабла? И что теперь делать с планами Дамблдора? Поттер выбыл из игры? Или нет? Грингер теперь избранная? Или Поттеру сперва придется убить собственную подругу, а потом уже разбираться с лордом? Угораздило Дамблдора примерить проклятое колечко, а Поттера – пользоваться чужими учебниками. А Грингер – совать нос, куда не просит, а его самого – разбрасывать по шкафам собственность принца полукровки, заавадить всех к Мерлиновой маме и самому заавадиться. «Мисс Грингер, что вы на меня так уставились? Только попробуйте выкинуть какой-нибудь фортель на уроке». 5 баллов с Гриффиндора. Гермиона вздохнула и опустила глаза, а она еще думала о нем тогда в ванной. «Прав Волдеморт, это извращение. Мерлин, она что?» Подумала, что Волдеморт может быть прав, но хулиган из ее головы совершенно не напоминал чудовище, о котором говорил Гарри. В конце концов, может, у нее просто случилось раздвоение личности. Ей всегда говорили, что она слишком правильная и занудная. Может, какая-то часть ее натуры взбунтовалась, может, она слишком долго подавляла в себе какие-то порывы и желания. Надо будет потом посмотреть соответствующую литературу. Наверное, дома что-нибудь подходящее есть. Урок прошел без эксцессов, как и последующая трансфигурация. Хотя профессор МакГонагал и косилась весь урок на Гермиону. На обеде, вопреки ожиданиям студентов, тоже ничего не произошло. Гермиона вздохнула с облегчением. Похоже, что она была права, голос в голове был порождением ее воображения, другой стороны ее натуры, а не происками Волдеморта. Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы привлекать к себе внимание подобным образом, но раз уж удалось спустить пар, то пусть так и будет. Обязанности старосты занимали много сил и времени. К тому же именно сегодня Гермиона должна была патрулировать замок после отбоя. Она на полном автопилоте поднялась к комнате по требованию. Перед стеной вышагивал Драко Малфой. В стене появилась дверь. Гермиона одним взмахом палочки оглушила старосту вражеского факультета и втащила его в выручай комнату. Ее взору предстали куча всевозможных вещей различной степени сохранности, покрытые слоями пыли. Так же решительно, как до этого оглушила Малфоя, Гермиона прошла в угол и сняла с головы мраморного бюста неизвестного волшебника диадему. Малфой в ужасе следил за ее манипуляциями. «Твое задание откладывается», — жестко проговорила Гермиона, глядя ему в глаза. «Сейчас ты вернешься в свою спальню и никому ничего не скажешь. Ты все понял, а теперь пошел отсюда». С этими словами Гермиона, точнее Волдеморт, сняла чары с испуганного слизеринца. Малфой, пятясь, выбрался в коридор, а затем бросился бежать по направлению к подземельям. Гермиона же решительным шагом направилась к одному из потайных выходов из замка. В ее голове было восхитительно пусто, и она осознавала только абсолютную правильность и необходимость своих действий. Северус с ней постановился на площадке астрономической башни и выглянул в окно. Снежные сугробы искрились в лунном свете. Чуть парила поверхность Черного озера, в которой отражались звезды. Это было просто завораживающе красиво. По направлению к запретному лесу целеустремленно двигалась худенькая фигурка. Снейп выругался сквозь зубы, расслабился. В замке творится тролль и знает что, а он позволяет себе любоваться красотами природы. Мастер зелий решительно направился к потайному выходу из замка. Когда он выбрался наружу, фигурка почти достигла первых деревьев. Снейп, недолго думая, выхватил волшебную палочку и одним взмахом расчистил для себя дорожку. Теперь было важно догнать неизвестного. В зыбком лунном свете уже можно было разглядеть пышные каштановые локоны гриффиндорской старосты. С ней поругнулся про себя. Ну конечно, как он об этом не подумал. Скорее, он должен остановить ее. Вот здесь располагается граница антиоперационных чар. Гермиона остановилась. С ней почти догнал ее и уже открыл рот, чтобы окликнуть девушку, как послышался хлопок аппарации. Перед девушкой появилась долговязая фигура в темном балахоне. Это был Волдеморт. Одним небрежным движением обездвижил шпиона. Гермиона достала из-за пазухи ярко сверкнувшую в лунном свете диадему и протянула ее лорду. Тот с довольной усмешкой взял украшение. «Благодарю тебя», — негромко проговорил он. «Знал, что могу положиться». «А что это?» — спросила Гермиона, которой, похоже, частично вернули свободу. «Очень важная для меня вещь», — ответил Волдеморт. «Но тебя это не касается. Сейчас важнее решить, что нам делать с Северусом». Гермиона обернулась к своему учителю. «Он что, шел за мной?» «Похоже на то». Волдеморт поднял волшебную палочку, но потом снова опустил ее. «Странно», — усмехнулся он, — «но мне совсем не хочется наказывать его. Неужели дело в том, что было между нами тогда в ванной?» Обездвиженный мастер зелий с ужасом смотрел на обоих. «И что же мне делать с тобой, Северус?» Продолжал темный лорд. «Облевейт накладывать банально и неинтересно, да и память можно разблокировать. Мы сделаем по-другому. Ты сейчас дашь клятву ничего никому не рассказывать, а заодно пообещаешь охранять и оберегать мисс Гринджер. У меня на нее большие планы. Забери-ка его волшебную палочку», — приказал он Гермионе. Та послушно забрала требуемое из безвольной руки профессора и передала лорду. Тот хмыкнул и снял чары со своего шпиона. «Давай, Северус, клянись. Время уже позднее, девочке спать пора». Снейп на мгновение прикрыл глаза и тяжело сглотнул. «Ты же понимаешь, что имея доступ к воспоминаниям Поттера, а потом и получив в свое распоряжение всю память девчонки, я отлично осведомлен о твоей деятельности», — продолжил лорд. «Будь ты на волос менее необходим мне, я не задумываясь убил бы тебя. Так что давай, не отнимай мое время. Клянись и проваливай. Я, Северус Снейп, клянусь своей магией оберегать и защищать Гермиону Гринджер», — хрипло проговорил профессор. «Также клянусь хранить в тайне все, случившееся этой ночью, и все, что произойдет позже». Яркая вспышка озарила мастера зелий. Магия приняла его клятву. «Что ж, всем доброй ночи», — насмешливо проговорил Волдеморт, — «а я откланяюсь». Он бросил в снег волшебную палочку с ней и исчез с легким хлопком. Профессор и студентка остались одни. Снейп смерил Гермиону взглядом. «Ну что, «Мисс Грейнджер», — мрачно спросил он, — «что вы собираетесь с этим делать?» Гермиона пожала плечами. Она плохо понимала, что собственно произошло, почему она оказалась в лесу. Тут был еще кто-то, точнее, это был Волдеморт, но ей почему-то не было от этого ни страшно, ни плохо. Он не сделал ей ничего плохого и даже заставил профессора поклясться, что тот будет защищать ее. К тому же смутно помнился еще и Малфой. «И что-то еще, сэр?» – переспросила Гермиона. Снейп стряхнул снег с своей мантии. «Я не спрашиваю, чем вы с лордом занимались в ванной и при чем тут я?» – жестко проговорил он. «Но я все-таки хотел бы знать». Гермиона густо покраснела. «Не скажу», – выпалила она. Снейп замер. «Мисс Грейнджер, я не скажу, это не ваше дело, сэр». Снейпа передернула. «Да что такое умудрилась эта кошмарная девица отмочить в ванной в компании лорда, из-за чего теперь краснеет, как маков цвет, а лорд позволяет себе странные намеки? Конечно, приятно, что лорд на основании этих действий отказался пытать самого Северуса, но хотелось бы выяснить, хотя теперь она точно ничего не скажет, а использовать на ней легилименцию себе дороже». Снейп с содроганием вспомнил разнузданную сцену с участием Дамблдора, МакГонагал и Хагрида, которую ему продемонстрировали при первом сеансе. «Идемте в замок, мисс», — сказал Снейп, — «потом поговорим». Гермиона нерешительно взглянула на него и повернула к школе. Некоторое время они шли молча. «Сэр», — тихо проговорила Гермиона, — «я правда не понимаю, что происходит. Я просто слышу голос в голове, иногда он заставляет меня что-то делать. Может, это и дико, но ведь ничего плохого, правда? А этот голос, я не знаю, не понимаю». «Мисс», — вздохнул Снейп, — «вы хоть понимаете, что отдали лорду некий артефакт?» Гермиона покачала головой. «Не знаю», — ответила она, — «я плохо помню, что происходило этим вечером. И вообще, почему так получилось? Ведь у Гарри ничего подобного не было». Снейп вздохнул. «Да уж, ситуация, и с Дамблдором не посоветуешься. Сам он поклялся, а девочка под контролем лорда. Надо ему было соваться, мог бы просто проследить. Так нет». Привык бросаться на помощь юным обормотам. «А что вы помните?» — спросил он. «Я патрулировала коридоры», — медленно проговорила Гермиона. «Не помню, как оказалось у выручай комнаты. Там еще Малфой был. Я его оглушила и что-то ему сказала. Что-то о его задании. А потом взяла ту вещь и пошла». Снейп кивнул. «Все ясно. У лорда поменялись планы, и он решил Дамблдора не убивать. Или решил убить с помощью Грейнджер. Так даже лучше. Девушку он контролирует полностью. Может быть уверенным, что рука у нее в последний момент не дрогнет. А ему что делать? На нем всяких клятв и обетов, как блох на миссис Норрис. Того и гляди начнется конфликт интересов. Ну как, скажите на милость, одновременно оберегать Поттера, Малфоя и Грейнджер, совмещая все это со шпионажем, о котором знают уже все заинтересованные и незаинтересованные стороны, и убийством Дамблдора, по его, Дамблдора, просьбе?» У потайного хода их встретил задумчивый директор. «Северус», — спросил он. «Мисс Грейнджер, могу я спросить, где вы были?» «Гуляли», — буркнул Снейп, просто чтобы что-то сказать. «Да», — радостно ответила Гермиона, которую теперь не оставляли без контроля. «Знаете, так романтично, ночь, звезды, оборотни на луну воют». Очки половинки Дамблдора сползли ему на кончик носа. «В самом деле?» — удивленно переспросил он. «Никогда бы не подумал». Снейп молчал. Рассказывать что-либо ему не позволяла клятва, а ментальный щит он выставил чисто автоматически. Гермиона широко улыбалась. Дамблдор кивнул каким-то своим мыслям и посторонился, пропуская профессора и ученицу. «Позвольте пожелать вам доброй ночи, джентльмены», — вежливо сказала Гермиона. «Полагаю, что уже поздно». «Да-да, конечно», — ответил Дамблдор. «Доброй ночи, дорогая». «Доброй ночи», — сказал Снейп. Гермиона еще раз обворожительно улыбнулась и направилась в сторону башни Гриффиндора. Профессора проводили ее взглядами. «Северус, мальчик мой», — проговорил Дамблдор, — «ты ничего не хочешь мне рассказать?» Снейпу захотелось взвыть и побиться головой о стену, но он удержался. Гермиона вытянулась под одеялом. Все это было очень и очень странно. Она должна была испытывать ужас и отвращение, должна была бороться, но ей этого совершенно не хотелось. И что самое странное, такое положение вещей ее совершенно устраивало, хотя она и понимала где-то в глубине души, что все это неправильно. Неужели за такой короткий промежуток времени Волдеморт смог полностью исковеркать ее личность, или в ней было что-то, что позволяло ей с такой легкостью подчиняться ему и не чувствовать при этом угрызений совести? Почему ей теперь не хотелось ни спрыгнуть с астрономической башни, ни бежать за помощью? Ее устраивало такое положение вещей, то, что некий темный лорд нагло лазает ей в голову, управляет ее телом и заставляет ее совершать все эти вещи. Профессор Снейп сказал что-то вроде, что она прикрывается лордом, чтобы высказать наболевшие. Неужели ей действительно хотелось натравить на Рона змею, сплясать на столе в большом зале, ласкать себя в ванне, думая о профессоре Снейпе? Мерлин, до чего она дошла? Но и это совершенно не шокировало ее. Ладно, она подумает об этом потом, она подумает об этом завтра, она наконец заснет, потому что завтра будет новый день. Во время завтрака незнакомая сова доставила Гермионе книгу в черной обложке. «От кого это?» – удивился Гарри. «Ты не говорила, что хочешь что-то заказать. Неужели тебе мало Хогвартской библиотеки?» Гермиона с недоумением рассматривала книгу, у которой не было названия. Тогда она решила посмотреть оглавление. «О, нет, только не это. 101 способ использования волшебной палочки, позы, помогающие получить больше удовольствия, групповой секс для начинающих, приготовление афродизиаков в домашних условиях, быстрый секс в общественных местах». Из книги выпала записка. «Встретимся в ванной, детка». Вместо подписи была нарисована подмигивающая змейка с высунутым языком. Гермиона замерла, глядя на книгу и записку. На странице упала тень. Две тени. Гарри обернулся, а затем толкнул Гермиону локтем. Она медленно подняла голову. «Мисс Грингер», переходя на ультразвук, завопила профессор МакГонагал. «Это что еще такое?» Рядом с ней замер Снейп с непередаваемым выражением лица. Давно хотел довести Минни до инфаркта, нарисовался в голове у Гермионы довольный Волдеморт. «Как думаешь, у нас получилось?» «Не смешно», — ответила ему Гермиона. «И не думай, что я пойду в ванную. Что, даже мыться не будешь? Ладно, поищем другое местечко. Только знаешь, я не люблю чесаться, так что мыться тебе все равно придется. О, а Северуса-то как разобрала? Того и гляди решит к нам присоединиться. Извращенец. Кто? Снейп. А ты откуда знаешь? Ну и делишки творятся у вас в Хогвартсе. Мисс Грингер, откуда у вас эта книга?» «Подарили», — честно ответила Гермиона. «Кто?» «Один знакомый. А что?» Снейп вздрогнул. Он слишком хорошо знал этого знакомого. Гарри с интересом заглянул в книгу. МакГонагал вырвала у Гермионы из рук книгу и записку. «Ничего себе!» – пробормотал Гарри, который, похоже, успел что-то прочитать. «Профессор, это моя вещь!» – возмутилась Гермиона вместе с Волдемортом. «Я не позволю вам читать такие книги, мисс Грингер!» – прошипела МакГонагал. «Только не на моем факультете. Попросись на Слизерин!» Тут же предложил Волдеморт. «Заодно будешь поближе к Северусу. Минерва, дорогая, что случилось?» Доброжелательно спросил Дамблдор. Студенты, затаив дыхание, наблюдали за очередным скандалом. «Альбус, ты только посмотри, что читают студентки». С этими словами МакГонагал рванула к преподавательскому столу, потрясая книгой. За ней последовал совершенно обескураженный Снейп. «Да что там такое?» Не выдержала Лаванда Браун. «Темная магия, что ли?» «Да, Гермиона», — подключилась к Джинни, — «нам всем интересно». «Секс-пособие для начинающих эротоманов», — выдала Гермиона, принуждаемая Волдемортом. «Эрота, кого?» — спросил Рон. «Некоторые студенты покраснели. Какие у тебя интересные знакомые?» — уважительно протянула Лаванда. «Эх, жалко, книжку отобрали», — сказала Парвати. «Думаешь, не вернут?» — спросил Шеймус. «Конечно», — буркнула Гермиона, — «сами читать будут». «Так, а это уже она сама, без всяких суфлеров». Между тем МакГонагал шмякнула книгу на стол перед Дамблдором. Тот пролистал ее и с явным интересом уставился на Гермиону. «А этому извращенцу что надо?» – спросил Волдеморт. «Он тоже извращенец?» – заинтересовалась Гермиона. «А ты как думаешь?» «Я, между прочим, у него учился». «Ужас какой!» – прокомментировала Гермиона. «И не говори, мисс Грингер, зайдите в мой кабинет», – мягко проговорил Дамблдор. «Ни за что», – отчеканила Гермиона. «Мне мама не разрешает разговаривать со старичками, которые угощают детей конфетами». «Мисс Грингер». Студенты стонали от хохота. «Ринг-динг-дидл-дидл-дай-ди-о», пропел кто-то за столом Слизерина. «Тихо», — крикнул Дамблдор. «Прекратите немедленно. Всем пора на занятия, мисс Грингер». Гермиона замотала головой. Директор тяжело вздохнул. Похоже, что на скандалы и разборки у него просто не было сил. Гермионе даже стало немного стыдно за свое поведение. Но Волдемарт бдил. «Все-таки интересно, что у него с рукой», — заметил он. «Знакомое такое проклятие». Гермиона вздрогнула. ему можно помочь?» – спросила она. «Не думаю», – ответил темный лорд. «Мне это не нравится», – заметила Гермиона, – «и директора мне жалко». «Хм», – хмыкнул Волдеморт, – «вот кого мне совершенно не жалко, а тебе предлагаю подумать. Ты много знаешь проклятий, которые локализуются в конкретной части тела, не касаясь тех, которые используют для возбуждения и наказания неверных любовников». Гермиона задумалась. Гарри взял ее за руку и потащил из зала. Им было пора на гербологию. Гермиона не отвечала на вопросы друга. «Действительно, а что за проклятие изувечило руку Дамблдора? От тех, которые могли применяться во время боя, в Святого Мунга лечили, она знала это. Значит, а что это значит? Он мог дотронуться до какой-нибудь проклятой вещи», мысленно проговорила Гермиона. «Но это странно, он же великий волшебник, неужели он мог допустить такую нелепую и примитивную ошибку?» Волдеморт отчетливо хмыкнул. «Я тоже великий волшебник, если ты не забыла», — сказал он, — «и тоже совершил глобальную ошибку». Гермиона поежилась. Похоже, ее собеседник имел в виду события Хэллоуина 1981 года, но тут все было запутано. Было пророчество, Гарри сумел отразить Аваду и выжить, чего раньше не случалось, а Дамблдор просто так прикоснулся к проклятому артефакту. Непонятно. «Ладно, ты тут не скучай», — проговорил Волдеморт. «У меня дела, знаешь ли, а вечером встретимся в ванной». Гермиона покраснела. Гарри снова дернул ее за руку. «О чем ты задумалась?» — спросил он. «О руке Дамблдора», — ответила она. «Знаешь, получается, что он, скорее всего, прикоснулся к какому-то проклятому артефакту». «Чтобы Дамблдор и так опростоволосился», — покачал головой Рон, который, судя по всему, решил сменить гнев на милость и вернуться к друзьям, скорее всего, из любопытства. «Есть немного заклинаний, которые воздействуют на конкретную часть тела», — ответила Гермиона, — «и они, в общем, специфические. Если бы в директора попало чем-нибудь боевым, то, скорее всего, руку бы просто оторвало. Но ведь все знают, что незнакомые артефакты руками лучше не трогать», продолжал удивляться Рон, «этому с детства учит». «То-то Джинни вовсю общалась с дневником Риддла», буркнул Гарри. Рон надулся. «Да ладно», сказала Гермиона, «Джинни было 11, и она понятия не имела, чей это дневник. Хотя, глупая история, конечно». Гарри покачал головой. Больше поговорить не удалось, они уже дошли до теплиц. Пересаживая рассаду, Гермиона размышляла. Ее всегда обижало, что для членов Ордена Феникса она была всего лишь ребенком. При этом от нее и ее друзей не только утаивали информацию, но их еще и ничему не учили. Это было по меньшей мере непонятно. Кто знает, умея они больше, может быть и битва в отделе тайн прошла бы по-другому. Может и Сириус остался бы жив. А теперь получалось, что сам Дамблдор допускал ошибки, которые были непозволительны даже ребенку. Что же тогда до остальных членов Ордена? Волдеморт сказал, что проклятие выглядит знакомо. Может, это его проклятие? Ясно, что Дамблдор мог искать какие-то артефакты, связанные с темным лордом. Но тогда подобная беспечность выглядела полным идиотизмом. А если бы этот самый проклятый артефакт подсунули директору специально, то Волдеморт не задавал бы никаких вопросов. У старика есть еще враги, и такие, о которых он ничего не знает, которым доверяет. Маловероятно. С другой стороны, он же доверял Петтигрю, и почему, троллы побери, она теперь так доверяет Волдеморту и даже не чувствует отвращения? На соседней грядке трудился Гарри. «Слушай», — тихо спросила его Гермиона, — «а когда у тебя была связь с лордом, как она ощущалась? Только боль в шраме и видение? Он с тобой не общался?» «Нет», — ответил Гарри, — «я иногда видел его глазами и один раз был змеей». «А что, так, ничего», — ответила Гермиона. Для нее все тоже началось с того, что она просто оказалась в голове Волдеморта и увидела его глазами. А вот потом началось нечто непонятное. Но Волдеморт явно знал и о связи с Гарри. Сперва он удивился, что в его голове оказался кто-то другой, он даже спросил, где Гарри. А потом сказал Снейпу, что внимательно исследовал все воспоминания Гарри и Гермионы. Непонятно, может, спросить у него, или у Снейпа. «А что, профессор?» «Конечно, вредный тип, ничего не скажешь, но теперь они связаны тайной и его клятвой, он может и помочь». «Итак, решено, она попробует с ним поговорить, и чем быстрее, тем лучше». Поговорить удалось после очередного зати, которое было как раз после обеда. Гермиона просто осталась в классе. Снейп некоторое время делал вид, что не замечает ее, перекладывая на столе сданные домашние работы. Наконец он вздохнул и внимательно посмотрел на свою студентку. «Вопросы, мисс Грейнджер, они у вас или у меня?» — кивнула Гермиона. «Его сейчас нет. Вряд ли вас оставляют без присмотра», — буркнул Снейп. «Впрочем, что вам угодно?» Гермиона прошла к столу преподавателя и села за первую парту. Снейп внимательно смотрел на нее. «Сэр», — сказала Гермиона, — «вы не могли бы порекомендовать мне какую-нибудь литературу по ментальным техникам? Я хотела бы понять природу связи, которая возникла у меня с лордом. Вряд ли вы что-то найдете, мисс. Ваш случай уникален». Гермиона тяжело вздохнула. «Сэр», — решилась она, — «меня беспокоит, что я не испытываю никаких угрызений совести и никакого отвращения. Как будто это правильно, что моим телом распоряжается кто-то другой, что он беспрепятственно проникает в мой разум. Когда я только узнала, что меня ждет, я испытала ужас и попыталась покончить с собой. А теперь», — Снейп задумчиво смотрел на нее, — «мисс Грейнджер», — неожиданно мягко ответил он, — «это очень сложный вопрос. Лорд очень сильный легилимент. Если из-за возникшей между вами связи он получил полный доступ к вашему разуму, то он мог установить там некие барьеры. Именно для того, чтобы вы не пытались причинить себе вред и не терзались сомнениями. В вашем случае это благо. Подобные терзания могут привести к срыву». Гермиона кивнула. Гарри очень болезненно воспринимал свою связь с Волдемортом. Снейп потер переносицу. «Думаю, лорд не знал о том, что в Поттере осталась часть его души. Теперь же, когда эта частица переместилась в вас, он крайне заинтересован в том, чтобы с вами ничего плохого не случилось». «А как может частица души поместиться в другого человека?» — спросила Гермиона. «Я разговаривал с директором», — ответил Снейп. «Думаю, что вы имеете право об этом знать. Есть темномагический ритуал. Он включает убийство и позволяет поместить частичку души в предмет. Такой предмет становится якорем для души в этом мире и помогает возродиться после смерти. Это очень темная и страшная магия, мисс. Но никто и никогда не помещал часть души в живого человека, как и не создавал более одного такого якоря». Гермиона задумалась. Получалось, что Волдемарт теперь кровно заинтересован в том, чтобы с ней ничего плохого не случилось. Но значит ли это, что он теперь не будет пытаться убить Гарри? «А что с Гарри?» — спросила она. Снейп пожал плечами. «Как вы понимаете, мисс, лорд мне не докладывает». «Сэр», — снова спросила Гермиона, — «а что директор планирует насчет меня? Он же знает, что случилось». «Пока ничего», — ответил Снейп. «Он знает только о вашем видении. У меня не было возможности рассказать о том, что случилось потом. А теперь мне этого не позволит клятва». Гермиона наморщила лоб. «Снейп не рассказал Дамблдору о том, как она пыталась покончить с собой. А почему у вас не было возможности, сэр?» — спросила она. «Вы не сочли это важным?» Снейп не ответил. Он задумчиво поигрывал пером. «Вы не опоздали на урок, мисс?» — спросил он. «Ясно, ответов не будет. Спасибо, что рассказали, сэр», — поблагодарила Гермиона. «Ни за что, мисс. На чары она не пошла, ей надо было подумать». Снейп задумчиво смотрел вслед студентке. Он не мог не сказать девочке про крестражи. Это было нечестно по отношению к ней. Жестоко было и Поттера бросать на произвол судьбы, вынуждая страдать от непонимания и страха. Проще смириться с самой чудовищной правдой, по крайней мере, на слизеринский взгляд. Но Дамблдор так не считал. Когда выяснилось, что мальчишка был носителем крестража, Снейп спросил великого доброго волшебника, как давно он об этом знает и собирается ли что-то говорить подростку. Оказалось, что Поттер должен будет все узнать в свое время, чтобы принять верное решение. И осчастливить этой информацией надежду магического мира должен был он, Северус Снейп, самый ненавистный для него преподаватель Хогвартса, а до этого убить Дамблдора. А если лорд отменит свой приказ, он ведь теперь может видеть глазами Грейнджер, то есть вполне мог опознать проклятие и догадаться, что директору Хогвартса и так немного осталось. Но только вот Дамблдор свой приказ пока не отменял. Ну что ж, посмотрим. Разговор со Снейпом несколько успокоил Гермиону. С одной стороны, не очень-то приятно было сознавать, что у нее в голове усиленно покопались, да еще кто. С другой же, было ясно, что это не сама девушка так резко изменилась за такое короткое время. Впрочем, долго размышлять на эту тему и не получилось. Видимо, действовали блоки, установленные Волдемортом. Время до ужина прошло без происшествий. Потом Гермиона позанималась в библиотеке, занесла книги и пергаменты в спальню и, продолжая размышлять об усиленном щите, на полном автопилоте направилась в ванную префектов. Рядом с дверью обнаружились Дамблдор и МакГонагал, а в чуть поодаль маячил Снейп. «Очередь, что ли?» – удивился Волдеморт. «Тьфу!» – ругнулась про себя Гермиона. «А я ведь вовсе не собиралась сюда приходить». «Ты, может, и не собиралась», — ответил Волдеморт. «А вот эти извращенцы зачем-то приперлись. Хотя я их и не приглашал». «Записка», — догадалась Гермиона. «Мисс Гринджер», — несколько зловеще проговорила МакГонагал. «Что вы здесь делаете?» «Э-э-э», — протянула Гермиона. «Я хотела принять ванну перед сном, мэм». «С кем вы здесь встречаетесь?» — продолжала допрос декан Гриффиндора. «Ни с кем», — честно ответила Гермиона. Преподаватели переглянулись. «Мисс Гринджер», — доброжелательно и мягко заговорил Дамблдор, — «за завтраком вы получили книгу весьма неоднозначного содержания и записку. В этой записке вам назначалось свидание в ванной. Мы не смогли поговорить с вами ранее, но теперь хотели бы получить ответы на свои вопросы». Гермиона пожала плечами. Волдеморт в ее голове гнусно захихикал. «А я уж думала, хотите свечку подержать?» — сказал он голосом Гермионы, — «или поучаствовать». «Мисс Гринджер», лицо профессора МакГонагал сравнялось цветом с флагом возглавляемого ею факультета. «Правда, без золотой отделки. Я на вас в попечительский совет пожалуюсь», — продолжал Волдеморт. «Извращенцы». Дамблдор страдальчески вздохнул. Снейп меланхолично пожал плечами. МакГонагал хватала ртом воздух. «Должен заметить, дорогая», — проговорил Дамблдор, — «что ваше поведение последнее время оставляет желать лучшего». «Насилуют», — заорал Волдеморт. «Кто насилует? Кого насилует? Где насилуют?» — послышалось со всех сторон. В рамах стало тесно от примчавшихся на крик портретов. Из стен начали просачиваться призраки. Из-за гобеленов выглянули заинтересованные мордочки домовиков. «Меня насилуют!» — надрывался Волдеморт. Гермиона послушно затопала ногами. «Заманили в ванную и насилуют. А-а-а-а! Мерзавцы! Альбус Дамблдор, немедленно объяснитесь!» — громко потребовал с натюрморта какой-то важный волшебник в старомодной мантии. «Это не я», — на всякий случай открестилась МакГонагал. «С усопшими директорами Хогвартса было лучше не связываться». Снейп покачал головой, ему весь этот балаган давно надоел. «Главное, совершенно непонятно, чего добивается лорд. Такими темпами мисс Гринджер скоро окажется в отдельной палате ВСВ, Мунга. Хотя Дамблдор вряд ли пойдет на разглашение, но оставались студенты, которые вполне могли поделиться своим наблюдениями с друзьями и родственниками». «Я пойду», — с достоинством проговорила Гермиона и гордо удалилась. Дамблдор проводил ее задумчивым взглядом и обернулся к деканам соперничающих факультетов. «Прошу ко мне в кабинет», — сказал он, — «мы должны это обсудить». Деваться было некуда. В кабинете Дамблдор первым делом приказал домовикам сервировать чай. «С этим надо что-то делать», — задумчиво проговорил он. «Мне очень жаль мисс Гринджер, но ее поведение последнее время. Кстати, Северус, что вы с ней все-таки делали на улице в ту ночь?» МакГонагал тут же подозрительно уставилась на мастера зелий. «Я же уже сказал, что мы просто прогулялись», — ответил Снейп. Мисс Гринджер пережила сильнейший шок. От ее приятелей сочувствия и понимая ожидать просто глупо. «Мы немного поговорили и все». МакГонагал ревниво взглянула на него. «А почему это она пришла к тебе, а не ко мне, Северус?» «Она ни к кому не приходила, Минерва», — ответил он, — «я просто случайно оказался рядом». Дамблдор задумчиво помешивал в своей чашке. «Все-таки странно, почему она стала так себя вести», — проговорил он. «Славы захотелось», — злорадно ответил Снейп. «Сперва придумала, что к ней перешли видения Поттера, а когда с этим ничего не вышло, то и принялась на столах выплясывать». «Ты уверен, что эта история с видением была выдумкой?» — переспросил Дамблдор. «У меня не было времени проверить». «Конечно, уверен», — сказал Снейп. «А кто прислал ей книгу и записку?» — спросила МакГонагал. «Сама могла все организовать», — сел на любимого конька Снейп. «Не стоит списывать со счетов дурное влияние Поттера, да и Уизли тоже. Гермиона бы никогда», — возмущенно начала МакГонагал. Дамблдор вздохнул. «Подростки», — пробормотал он. «Что ж, вся надежда на то, что к мисс Гринджер вернется ее обычное благоразумие, но за ней все равно надо будет присматривать. Бедная девочка». МакГонагал закрыла рот и кивнула. Такое объяснение хоть как-то, но подходило. Снейп усмехнулся про себя. Дамблдор задумчиво пил чай. Старый добрый Хогвартс содрогнулся от слухов. Шепотом передавались страшные истории о том, что некоторых студенток заманивали в ванную старост, а там нашлись даже такие, кто собственными глазами видел зловещую пентаграмму на полу и следы крови в бассейне. В то, что с ней готовит омолаживающее зелье из детской крови, поверили все и сразу. А в то, что готовит он их для Дамблдора и МакГонагал, не все. Но это было уже не важно. Нашлись те, кто с ужасом рассказывал, как внезапно терял сознание, оказывался в другой части замка и при этом чувствовал сильную слабость. А на то, что про кошмарные зелья и ритуалы шепнула Лаванди Браун Гермиона Грингер, никто не обратил внимания. Рон Уизли задумчиво жевал пирожок, добытый на кухне. За этим процессом с восторгом наблюдала Лаванда Браун. Гарри Поттер тяжело вздыхал над эссе по зельям. Учебника принца полукровки ему очень не хватало. Гермиона под издевательские комментарии Волдеморта листала учебник по зати. Вместо того, чтобы говорить гадости, лучше бы помог, мысленно проговорила она. Вот еще, ответил Волдеморт, ты же Поттера научишь. А тебе жалко? Спросила Гермиона. Конечно. Тем более, что он собирается меня убивать. А давай ты не будешь убивать Гарри, а он тебя, предложила Гермиона. Волдеморт фыркнул. Не получится, сказал он, из-за этого пророчества нас так или иначе будут стравливать. Гермиона задумалась. А почему ты так ненавидишь маглов и маглорожденных? Спросила она. Обязательно нас убивать? Тебя я убивать точно не буду, ответил Волдеморт. Спасибо, конечно, проговорила Гермиона. «Но ты не ответил на мой вопрос. А чего ты ждешь?» – фыркнул Волдеморт. «Маглы – это такая гадость. Все планету загадили и плодятся, как тараканы, совершенно не думая о количестве ресурсов. Между прочим, вот тебе маглов жалко, а мне редких животных, мировой океан, джунгли и тайгу». Гермиона задумалась. Ее тоже волновали вопросы охраны окружающей среды, но она никогда не подходила к их решению настолько радикально. Хотя, что-то в этом было. «А маглорожденные тебе чем помешали?» – спросила она, не желая обсуждать скользкую тему. «А они даже не пытаются влиться в магический мир и тащат в него всякую гадость из магловского», – ответил Волдеморт. «И еще имеют наглость требовать к себе такого же отношения, как и к представителям древних и благородных семейств». «Древних и благородных», – проворчала Гермиона, вспоминая вполне конкретных представителей магического мира. «Как бы там ни было», – заметил Волдеморт. Это их мир, они плоть от плоти и кровь от крови его, а ты, просто пришлая нахалка, которая почему-то вообразила, что все должны измениться ради ее удобства. Гермиона надулась. Ну вспомни сама, как возмущалась, когда тебе рассказывали про Лесли Маккинли. Гермиона даже поежилась. Лесли жила по соседству с ее родителями. Этим летом жизнерадостная девушка пережила чудовищный стресс. Ее забросали камнями. Дело было в Лондоне. Погода была жаркой. Поэтому Лесли была в легкой юбке и топе. Они просто шла по улице, и ей даже в голову не пришло, что она умудрилась пересечь некую невидимую глазу границу. То есть, разумеется, никакой реальной границы не было, и никаких законов девушка не нарушала. Дело было в том, что в этом районе теперь проживало множество выходцев из мусульманских стран, и многие из них считали, что и коренные британцы теперь должны жить по законам шариата. Ну просто потому, что к ним в страну приперлись носители этой самой идеологии. К счастью для Лесли, поблизости оказались полицейские, и блюстители чужой нравственности шустро разбежались. История возмутила всех. «Вот видишь», — сказал Волдеморт, — «а сама себя ты ведешь так же, как эти подонки». «Это не так», — возмутилась Гермиона. «Бросать камнями в легко одетую девушку — это мракобесие. А я хочу, чтобы магический мир принял более прогрессивные и справедливые законы». «Это ты считаешь их прогрессивными и справедливыми», — ответил Волдеморт. «А мракобесы с камнями считают свои законы и порядки более прогрессивными и справедливыми. А по сути между вами нет никакой разницы. И ты, и они приперлись в чужой мир и нагло устанавливаете в нем свои порядки». Гермиона надулась. «Не самое приятное сравнение. Да что он себе позволяет?» «Обиделась?» «Да», — хихикнул Волдеморт. «Что?» «Правда глаза колет, не буду с тобой разговаривать, да куда ты денешься, и спрашивать тебя никто не будет, ты, ну я, дальше что?» Она задумалась. «Действительно, а дальше что? А давай Поттеру очки разобьем», — предложил Волдеморт. «Зачем?» — удивилась Гермиона. «А просто так, это нехорошо и подло, а я и есть нехороший и подлый, а еще коварный, разве тебе не говорили?» Гермиона хмыкнула. «Говорили», — ответила она. «И это нечестно. Разбивать-то ты будешь моими руками. А как же мое коварство? Да уж, сердиться на такого долго не получится». Да и не умела Гермиона долго сердиться. До отбоя еще было время, и староста Гриффиндора решила прогуляться. Вальдеморт затих. Ноги сами принесли Гермиону на астрономическую башню. Здесь никого не было. Девушка привычно наложила на себя согревающие чары и облокотилась о парапет. «Красиво, да?» – спросил ее Вальдеморт. «Очень. Я часто здесь бывал, когда учился». Они замолчали. На лестнице послышались шаги. Гермиона даже не повернула голову. В конце концов, ничем предосудительным она не занималась. «Мисс Грейнджер», — послышался голос мастера зелий, — «что вы здесь делаете?» Она медленно обернулась. «Добрый вечер, сэр. Я просто любуюсь окрестностями». С ней постановился рядом. Он не стал облокачиваться на парапет, просто стоял в тени. Гермиона снова вернулась к созерцанию пейзажа. Над запретным лесом медленно всходила луна. Вальдеморт подозрительно затих. «У вас все в порядке?» — тихо спросил Снейп. «Да, сэр», — так же тихо ответила Гермиона. «А у меня идея», — оживился Вальдеморт. «Не надо», — попросила Гермиона. «А тебя никто и не спрашивает», — ответил Вальдеморт. Гермиона в ужасе развернулась к Снейпу. Тот с интересом взглянул на нее. «Хотите что-то спросить?» — поинтересовался он. Гермиона плотоядно усмехнулась. Острый розовый язычок облизал нежные губы. Декан Слизерина содрогнулся и затравленно огляделся. «Стоять, бояться», — выдала Гермиона, протягивая к нему руки. «То есть иди ко мне, Северус». Снейп замер как кролик перед удавом. Наорать на студентку или применить к ней какое-либо заклинание он просто не мог. Хотя бы потому, что знал, кто сейчас владеет ее телом. Он мог только чуть отстраниться. Тонкие девичьи пальчики нахально принялись расстегивать его мантию. Широко распахнутые глаза сияли демоническим блеском. «Мой лорд», — пробормотал мастер зелий. «Да, Северус, да, сделай это. Доставь мне удовольствие. Я так хочу узнать, что чувствуют женщины». «Мой лорд», — на какое-то мгновение лицо Гермионы стало просто испуганным. Но это тут же исчезло, и Гриффиндорка продолжила деловито раздевать своего учителя. Снейп почувствовал острый укол жалости. «Мерлин, да она просто юная невинная девушка. Монстр, вселившийся в ее разум и подчиняющий ее тело, просто не может полностью поработить ее. Несмотря на все блоки, ее чувства никуда не делись. Каково же ей сейчас, когда лорд вынуждает ее ради своих экспериментов соблазнять человека, который не вызывает у нее ничего, кроме отвращения? Хотя это уже не соблазнение, это уже изнасилование. Мой лорд», — проговорил Снейп, — «остановитесь, пожалуйста, девочка». Ладони Гермионы скользнули по его обнаженной коже. «Мерлин, несмотря ни на что, это было так приятно». Девушка привстала на цыпочки и потянулась к его губам. «Северус». Послышались удивленные вскрики, шум, грохот. Гермиона отпрянула от мастера зелий. Тот запахнул мантию и шагнул к лестнице. Внизу возилась какая-то непонятная куча. Периодически куча становилась невидимой. «А это еще кто?» — спросил Вальдеморт голосом Гермионы. «Я же говорил, извращенцы». Снейп подсветил себе люмосом. Куча у подножия лестницы застонала. «Я спущусь посмотреть», — сказал Снейп. Гермиона двинулась следом. У подножия лестницы лежали полуприкрытые мантии невидимкой Гарри Поттер и Альбус Дамблдор. «О, нет», — прошептала Гермиона. Снейп снял Гарри с Дамблдора, наложил на обоих диагностирующие чары. На первый взгляд оба были живы. «Надо позвать мадам Помфри», — предложила Гермиона. «Сперва посмотрим сами», — не согласился Снейп. К счастью, у обоих пострадавших все было цело. Вскоре они пришли в себя и смогли сесть. Снейп наколдовал для них по стакану воды. Дамблдор выпил, благодарно кивнул. Вдруг он как-то странно заерзал. С ужасом взглянул на Снейпа, ощупал себя. С помощью мастера зелья и Гарри встал на ноги. Под ним лежали обломки волшебной палочки. «Нееет!» — заорали Дамблдор и Вальдеморт. Снейп и Гарри удивленно переглянулись. Гермиона в ужасе схватилась за голову. Ужас был чужой, не ее, но он душил ее. Неожиданно повеяло холодом. Из темного угла выступила высокая фигура в черном. «Так вот как обходится с моими дарами», — послышался холодный голос. «Все замерли». Некто откинул капюшон с головы. Гермиона с ужасом смотрела на прекрасное женское лицо, которое буквально через мгновение сменилось оскалом черепа. «Смерть!» – прошептал Вальдеморт. Гарри и Гермиона непроизвольно шагнули поближе к Снейпу. Тот молча смотрел на страшную гостью. Дамблдор шевельнулся. «Это все не так», – заговорил он. «Это случайность». «Случайность?» – переспросила Смерть. «Но это не важно. Давно следовало забрать их обратно. Эта палочка имела лишь одного законного владельца, прочие становились ее хозяевами ценой подлости и предательства». Дамблдор отпрянул. Снейп удивленно приподнял бровь. «Простите, госпожа», — спросил он, — «неужели это та самая палочка?» «Да», — ответила смерть. «Какая палочка?» — не выдержала Гермиона. «Я потом дам вам почитать эту историю, мисс», — ответил Снейп. Смерть взмахнула рукой. Обломки палочки растаяли в воздухе. Та же участь постигла и мантию-невидимку. Дамблдор опустил голову. «Камень я тоже заберу», — сказала смерть. «Твоя алчность и глупость уже подвели тебя под проклятие, ты сам себя наказал». «Камень?» — переспросила Гермиона. Гарри тяжело вздохнул. Снейп приложил палец к губам. «А где тот, кто решил, что сможет меня обмануть?» — спросила смерть. Гермиона вздрогнула. Она прекрасно знала, что этот кто-то обитает в ее голове. «Ты сам уничтожишь свои крестражи», — строго сказала смерть. Гермиона почувствовала волну страха и отвращения, исходящую от Волдеморта. «Госпожа», — тихо проговорил Снейп, — «один из крестражей, живой человек, и она ни в чем не виновата». «Что?» — переспросил Гарри. «Гермиона, директор, вы показывали мне воспоминания». «Разве Гермиона?» «Мне очень жаль, мальчик мой», — пробормотал Дамблдор. Гермиона замерла. «Неужели ей придется умереть? Это было так ужасно, так несправедливо». «А до нее был Гарри». «Может быть, можно отдать жизнь за жизнь?» — тихо спросил Снейп. Смерть приблизилась к Гермионе и взглянула ей в глаза. Девушка замерла. «У женщины есть возможность избавиться от чужой души естественным путем», — сказала смерть, — «и это даст шанс глупцу, разделившему свою душу. Но сможешь ли ты, девочка, принять на себя такой груз? Дитя невинно, помни об этом». Гермиона сглотнула. «Я понимаю», — сказала она, — «и я попробую. Только вот, но ведь здесь есть тот, кто поклялся защищать и оберегать тебя». Снейп опустил голову. «Гермиона, ты что?» — в ужасе переспросил Гарри. «Другого выхода нет», — ответила девушка. «Простите, профессор». Дамблдор медленно съехал по стене на пол. Большой зал Хогвартса сиял. Стайка первокурсников боязливо приблизилась к столу преподавателей. «Сейчас тот, чье имя я назову, выйдет вперед, сядет на этот табурет, и я надену ему на голову распределяющую шляпу», — сказала профессор Вектор, заместитель директора и декан факультета Слизерин. Дети смотрели на нее во все глаза. Волосы одного из мальчиков мгновенно перекрасились в фиолетовый цвет. «Не выделывайся, Тедди», — строго выговорила ему хорошенькая черноволосая девочка. «Я волнуюсь», — ответил мальчик. Девочка пожала плечами. Уж она-то не волновалась совершенно. Она все-все знала про школу. Папочка попросил передать привет кровавому барону, а мамочка сказала, что все будет хорошо, на всех факультетах учатся разные дети, и везде можно найти хороших друзей. Жалко, конечно, что у Олли еще 2 года до школы, но ничего, зато она уже все будет знать и поможет братику. Она же старшая, и нечего Тедди хвастаться своими талантами. Подумаешь, метаморф, зато она точно научится, как папочка заваривать славу, разливать по флаконам известности, обязательно закупорит пробкой смерть. Вот, зелье, это вам не супчик, это тонкое искусство. Снейп, Тамсин, вызвала профессор Вектор. Девочка решительно прошла вперед и устроилась на табурете. Профессор опустила шляпу на черноволосую головку. Ох и нечего себе, выдала шляпа. Слизерин, директор школы Минерва МакГонагал в ужасе прикрыла глаза.